Никогда, никогда больше не заставляй меня так волноваться. Прости, мама, — с раскаянием пробормотал Эдвард. Спасибо, Белла, — поблагодарил Карлайл. Мы так тебе обязаны. Ну, это вряд ли, — прошептала я. Усталость все-таки взяла надо мной верх. Казалось, мои голова и тело существуют отдельно. Белла едва на ногах стоит. Набросилась на сына Эсми. Нужно срочно отвезти ее домой. Неуверенная, что хочу вернуться домой, ничего не видя от усталости, я брела по аэропорту. С одной стороны, меня поддерживал Эдвард, с другой — Эсми. Элис с Джаспером, наверное, шли следом. Обернуться и проверить не было сил. Сознание отключилось почти полностью, но когда мы подошли к машине, я каким-то чудом стояла на ногах. Разглядев в полумраке гаража Розали Эммета у черного седана, я удивилась так, что даже усталость отступила. Тело Эдварда сжалось в тугую пружину. «Не надо», — шепнула Эсми. «Ей так плохо». «И по делам», — прорычал парень, изо всех сил стараясь не сорваться на крик. «Розали не виновата», — с трудом ворочая распухшим от усталости языком пролепетала я. «Позволь ей хотя бы извиниться», — попросила Эсми. «Мы с отцом сядем в машину Джаспера». Глядя на невероятно красивую блондинку, Эдвард зарычал. «Пожалуйста, не надо», — взмолилась я. Ехать вместе с Розали мне хотелось не больше, чем ему. Но сколько можно ссорить Каллинов? Из-за меня и так столько проблем и раздоров. Тяжело вздохнув, парень потащил меня к машине. Не сказав ни слова, Эмми с Розали устроились впереди, а меня Эдвард снова усадил на заднее сиденье. Понятно, бороться с тяжелыми веками мне больше не под силу. Окончательно капитулировав, я прижалась к груди любимого и закрыла глаза. Мотор седана ожил с негромким урчанием. «Эдвард», — начала Розали, — «я все знаю», — бесцеремонно оборвал брат. «Белла», — нерешительно позвала блондинка. От изумления у меня даже веки распахнулись. Непосредственно ко мне надменная красавица еще не обращалась. «Да, Розали», — с опаской проговорила я. «Белла, извини меня, пожалуйста. Я чувствую себя ужасно из-за всей этой истории и страшно благодарна за то, что ты, несмотря на мои глупости, спасла Эдварда. Умоляю, скажи, что ты меня прощаешь». От волнения слова звучали неловко, чуть напыщенно, однако вполне искренне. «Ну, конечно, Розали», — прошептала я. «Может, хоть теперь она не будет так сильно меня ненавидеть? Разве ты виновата? Это меня угораздило спрыгнуть с той дурацкой скалы. Естественно, я тебя прощаю». Язык меня почти не слушался. «Роуз было без сознания, так что извинение не считается», — усмехнулся Эммет. «Я в сознании», — захотелось возразить мне, но получилось что-то вроде невнятного мяуканья. «Дай ей поспать», — осадил брата Эдвард уже без прежней злости. Повисла тишина, нарушаемая лишь мерным урчанием мотора. Наверное, я уснула, потому что, казалось, буквально через секунду дверца распахнулась, и Эдвард вынес меня из машины. Глаза не открывались, и я решила, что мы до сих пор в аэропорту. А потом услышала голос Чарли. «Белла!» — где-то вдалеке кричал он. «Чарли!» — отозвалась я, пытаясь стряхнуть с себя сон. «Шш!» — зашипел Каллин. «Все в порядке. Ты дома, в полной безопасности». «Как у тебя хватило наглости сюда вернуться?» — орал на Эдварда Чарли. «Папа, перестань!» — простонала я. Меня, естественно, не слышали. «Что с ней? Что случилось?» «Она просто устала. Очень устала», — спокойно заверил отца Каллин. «Дайте ей выспаться». «Не смей мне указывать!» — орал Чарли. «Отдай ее мне! Не смей прикасаться к Белле!» Эдвард попробовал сделать, как ему говорят, но я вцепилась в него мертвой хваткой.